Салам алейкум, дорогой, рад меня слышать. Да ты знаешь, как ты меня заебал, блять, нахуй. Алям, салям. Дорогой, я тебе учу хотел вернуть. Ты чё доебался, скажи? Я тебе первый раз звоню, дорогой. Да как ты первый раз? Ты уже 120-й, если не 1200-й. А ты считал, да? Ну, окажешь, не записываю. А телефон мой определил, дорогой? Да, если бы был определитель, я бы тебе сам бы названивал. Как бы ты точно реагировал бы. А, то есть ты тоже людей беспокоишь по телефону, да? Ну, конечно, нету. Мне он не нужен. Да. Я так по голосу узнаю. И что теперь ты со мной сделаешь, дорогой? Да что с тобой сделать? Я скажу только одно слово. Какое? Ты больше не звони. Это я последний раз взял. Последний раз? А потом да. Будет... А потом не буду поднимать даже. Да врешь ты все. Вот поднимешь. Спорим, мне тебе перезвонить? Да не подниму, я сказал тебе. А спорим, поднимешь, дед. Санек, слушай. Короче... Да пошел ты нахер, еще Санек. Какой ты Санек? Ты сала против меня. Ты Санек, Санек. Да, знаешь, кто какой это? Же я тебе Санек, если ты сала? Я сала. На 70 лет младше. На 70 лет, а ты Санек. Какой же я тебе Санек? А как тебя называть, дорогой мой? Ну а как у вас называют? Как у вас называют? Как у вас называют? Ну меня, например, Серега. Нет, как у вас дедов называют? Дедов? Ага, вот. Забыл уже. Дед. Вот назови, вот так и называй. Так вот запомни, я аксакал для тебя, аксакал. Аксакал говоришь, вот видишь?